О, толстая, здорово. Что делаешь? Ты хуй вонючий. Что делаешь, толстая? Ты твою прочихал сопли? Варька говорит, квартиру вам подписал. Разговариваю, блядь, картавый. Квартиру подписал вам, Байка. Быстро сказал Карлу Клару, украл кораллы. Кау, кау, кау, кау. Ну все, дебил, спокойной ночи. Привет, толстая.